Глава 16. Загнав автомобиль под навес за домом, я прихватил контейнер с десертами, смартфон и, поставив его на сигнализацию, направился ко входу в дом. Шагая по отмостке вдоль стены дома, увидел, как открывается дверь, и на улицу выходит Жора. «О, здорово!» — бодро поприветствовал я его. Жора повернул ко мне раскрасневшееся, потное лицо со соловелыми глазами. «Чуть не сдох», — сообщил он мне вместо приветствия. «Есть попить?» «Не-а», — ответил я, разглядывая его. Выглядел он действительно неважно. Красные глаза, красное же лицо, слипшиеся от пота волосы, до конца не сошедшие синяки. «Вроде помню, что оставлял открытым окно и дверь, а проснулся, все наглухо закрыто, я кое-как глаза продрал, там в комнате как в бане. Воду вот найти не могу, чувствовал, как будто всю ночь бухал». Жора с отрешенным видом посмотрел на меня. «А ты чего? Где ночевал?» Я отвел глаза. «Да пьяный внизу на шкуре уснул», — ответил на поставленный вопрос и, уходя от темы, предложил. «Иди искупайся, полегчает. Мне помогло. А я пока тебе кофе сварю». «Кофе мне сваришь?» — переспросил удивленно друг. «Ага», — похлопал его по плечу. «Чизкейк вот еще специально для тебя взял. На завтрак». И, обойдя его, направился к двери. Уже взявшись за ручку, вспомнил про ключ и, вернувшись к другу, вложил брелок ему в руку. Жора посмотрел на ключ, сжал ладонь и вместо автомобиля пошел в сторону бани. «Воды попить, наверное», — с легким чувством вины подумал я, провожая его взглядом. «Ну да ладно». И, предоставив друга самому себе, я зашел в дом и отправился на кухню. Больше даже не за тем, чтобы выполнить данное Жоре обещание, а из-за того, что услышал оттуда звуки готовящейся еды. Значит, Марина встала. Так-то я уже некоторое время назад ощущал позыв сбегать в туалет, но решил потерпеть в пользу встречи с хозяйкой дома. «Привет, Глеб!» — первая поздоровалась Марина, едва я переступил порог кухни. «Привет!» — поприветствовал я ее в ответ. Марина, одетая по-простому в пижамные брюки и футболку, выглядела бодрой и жизнерадостной. С убранными волосами в привычную вечную шишку. Сколько помню, распускала она волосы или делала завивку только куда-то на выезд. Да и то, если ехать предстояло дальше райцентра. Но отсутствие на голове какой-либо прически с лихвой компенсировало вся остальная ее внешность. Подтянутая, с тонкой талией, она была плавной, но не медленной, порывистой, но не резкой, с живыми умными глазами, в которых наряду со смешинками улавливалась настоящая природная мудрость. Мама Жоры говорила, что дяде Славе встретить ее невероятно посчастливилось, потому что Господь даровал ему в спутнице настоящую женщину. Хорошо, хоть брат это понимает и искренне ценит данный ему дар. Я же, со своей стороны, всегда считал, что Марина из тех людей, от которых не нужно ждать подвоха. Она просто на это не способна, что практически с первого знакомства ощущалось и располагало к общению. «Слава попросил достать документ себе». Она, подхватив лопаткой, перевернула пекшийся на сковороде блин и ей уже указала на холодильник. Сверху положила, чтобы ненароком не испачкать. «Здорово», — обрадовался я. «Спасибо». Поставил контейнер с чизкейками на стол и испытал неловкость от того, что не подумал о Марине. Решив отказаться от своей порции, сказал: «Это вам с Жорой, к чаю». «М-м-м», — обрадовалась она. «В кафе взял». «Ага». «Спасибо, они у них вкусные. Кофе будешь?» «Не, я напился. А вот Жоре, если можно, сварю». «Еще чего, нечего мне здесь мешать, сама сварю. А пока присаживайся, договор почитай. Слава распорядился сразу же прибрать его, как ознакомитесь». Она выглянула в окно, которое выходило на речку, и покачала головой. «Игорь что-то совсем расклеился, ноги еле волочит». Я прошел к холодильнику, взял лежащий сверху лист формата А4 в мультифоре и прокомментировал состояние Жоры. «Да он под крышей сварился, да еще с похмелья и после сотрясения». Марина выложила испекшийся блин на стопку предыдущих, вылила новую порцию смеси на сковородку и начала его смазывать маслом. Между делом спросила: «Он что, с закрытым окном уснул, что ли?» Я, сделав озабоченный вид, уткнулся в документ и, не отвечая, уселся на рядом стоявший стул. Затем аккуратно вынул лист из мультифоры и понял, что не очень-то и притворяюсь быть озабоченным. Реально возникло чувство, как будто от того, что я сейчас прочитаю, зависят все наши дальнейшие действия и решения. Ну, поехали. Так, в заголовке написано «соглашение», а не «договор». Не знаю, значит это что-нибудь или нет разницы. Я оторвался от документа и, подняв голову, посмотрел на Марину, но тут же передумал спрашивать. Мне, собственно, пока важно содержание, а не нюансы. Вернулся глазами к тексту. Мимолетно оценил написание практически печатными ровными буквами. Писал «не дядя Слава». Приступил к чтению. Дословно соглашение выглядело так. Мы, ниже подписавшиеся Вячеслав Сотников, Илдиш Колмаков, в дальнейшем именуемые «семья», с одной стороны, и Братислава Климова и Олег Труев, в дальнейшем именуемые «община», с другой стороны, составили данное соглашение. По этому соглашению община обязуется. Первое. Сдерживать своих участников, в частности, последующей от нападения на людей в границах района. Второе. Не допускать вреда здоровью и жизни людей, входящих в круг семьи и их близких. Третье. Самостоятельно принимать меры пресечения и наказывать за нарушение первого пункта. Четвертое. Не препятствовать семье в случае невозможности самостоятельного выполнения либо затягивания выполнения третьего пункта. Пятое. Под непосредственным наблюдением семьи компенсировать пострадавшим причиненный ущерб. Шестое. Привлекая в свои ряды, не использовать приобретенные способности для достижения критического мышления и скрытого управления. Со своей стороны, семья обязуется. Первое. Не препятствовать деятельности общины. Второе. Не причинять вред здоровью и жизни участников общины, если они не нарушают пункты данного соглашения. Третье. Не заниматься самим, не поддерживать и не инициировать преследование участников общины. Четвертое. Не распространять за пределы семьи информацию, связанную с деятельностью общины, в случае нарушения обязательств и игнорирования связанного с ними предупреждения, стороны вправе действовать по пресечению нарушений по собственному усмотрению. В случае нарушения сторонами пунктов номера 2, действие данного соглашения приостанавливается с возможным дальнейшим аннулированием. Подписи, число. На этом все. Я задумчиво посмотрел на блестевшую маслом стопку блинов, перевел взгляд на Марину, хлопотавшую у плиты. Прочитал еще раз. Так, ладно. Теперь, как это отражается на нашей ситуации? Получается, те двое, как и упомянули дядя Слава с Мариной, начали действовать вопреки договору, за что и поплатились. Хотя... «Слушай, Марина», — обратился я к хозяйке дома, — «а как ты думаешь, могли эти старшие использовать последующие как расходный материал? Сначала натравить на нас, а потом в рамках соглашения ликвидировать?» Марина повернула ко мне голову и с сомнением ее покачала. «Вряд ли, Глеб. Мы вчера перед сном со Славой обсуждали такой вариант. Не похоже это на них. Во-первых, они очень прямолинейные, а во-вторых, ценят своих. Слава вообще считает, что их не так уж и много, поэтому в том числе они и предложили в свое время договориться». В коридоре послышались шаги, и на пороге кухни появился Жора. «Марина, доброе утро!» Входя, вежливо поздоровался он. «Доброе утро, Игорь!» Помахала она в ответ лопаткой и принялась переворачивать блин на сковородке. Жора прошел, сел за стол и вопросительно на меня посмотрел. «И где кофе?» Я кивком указал ему на плиту и протянул лист соглашения. «Почитай, пока варится». Он принял документ, вытянул шею, поглядев из-за Марины на дальнюю конфорку, где стояла медная турка с готовящимся кофе, вернулся к документу и, сведя брови к переносице, принялся за чтение. Марина, выложив еще один блин на блюдо к предыдущим, убрала сковородку в раковину и, выставив блины на стол, стала выкладывать приборы. Выложив приборы, начала доставать из холодильника сметану, варенье, сгущенку. Жора поднял взгляд от документов, пошевелил губами, посмотрел, как Марина разливает по чашкам угощение, и вновь вернулся к чтению. Судя по всему, как и я перед этим, сначала прочитал бегло и следом решил перечитать на второй раз. Вдумчиво. Марина сняла турку с закипевшим кофе, отставила ее, чтобы осела взвесь. Расставила чашки со сладкими добавками к блинам. Жора продолжал изучать документ. Читал, скосив глаза, что-то взвешивал, снова читал. Марина, подняв брови, спросила, обращаясь ко мне. «Не надумал завтракать?» Я обвел взглядом явство и неуверенно произнес. «Может, чаю?» Марина улыбнулась и кивнула. Жора, наконец, закончил с чтением и, возвращая, протянул лист с соглашением обратно мне. Я, приняв, сначала сфотографировал текст на смартфон, потом взял с колен оставленную там мультифору и стал аккуратно его туда засовывать. Засунув, дотянулся и убрал на холодильник. «Ну и чего думаешь?» — вопросил друг, уставившись мне в глаза. «Вообще или про договор?» «Спасибо, Марина», — поблагодарил я за поставленную передо мной кружку с чаем. «Блин, мочевой сейчас лопнет». «Да чего там про договор? Все понятно же. Продолжая впрягаться за Ритку, нарушаем первый пункт, а значит, автоматом попадаем под раздачу. Поэтому мой вопрос не о договоре, а о том, что ты думаешь о своем участии во всем этом. У меня-то срыва нет, я до последнего за нее. Надо будет, в подвале закрою». Марина замерла с налитым для Жоры кофе в руке и с тревогой посмотрела на меня вместе с Жорой, ожидая ответа. Я, так как уже принял решение, задорно усмехнулся и ответил. «Подвал должен быть где-нибудь в Испании, потому что если в деревне закроем, она нам этого не простит». И про себя добавил. «А мне ведь на ней еще жениться». Жора широко с видимым облегчением улыбнулся. Марина осторожно поставила на стол чашку с кофе и, оставшись стоять, высказала свое переживание. «Страшно за вас, мальчики». У Жоры сползла улыбка, а я перестал ухмыляться. Почему-то стало неловко перед ней. То ли из-за этого ее «мальчишки», то ли из-за интонации, в которой реально слышались искренняя за нас тревога. В общем, мы разом с Жорой посерьезнели. Марина дальше не стала нас нагружать своим состоянием. Пожелав приятного аппетита, забрала с холодильника мультифору с документом и, сообщив, что пойдет побегать на беговой дорожке, вышла из кухни. «Чего, может, на террасу?» — предложил Жора, взяв чашку с кофе и сделав первый глоток. «Да чего-то не хочется с посудой туда-сюда таскаться», — не поддержал я его предложение. «Лопай пока здесь, а я пока до туалета. Потом расскажу то, о чем у дяди Славы за это утро узнал». Жора, сцапав сразу два блина, перед тем, как засунуть их в рот, с интересом спросил. «Успел, что ли, выспросить все?» «Ага», — уже на ходу пояснил я ему. «Получилось поговорить, пока они со Степанычем не уехали. У них чего-то там на покосе с техникой случилось». Дальше я в быстром темпе двинул до ванной комнаты, с которой был совмещен туалет. Закрывшись, с облегчением освободил мочевой пузырь и, подумав, уселся, чтобы доделать остальные дела. После, ставя точку в очищении организма, полез в душевую кабину. Намыливаясь, подумал, что, с одной стороны, удобно иметь совмещенный санузел, но, с другой, для меня как-то непривычно. Было ощущение, что вот-вот кому-то потребуется зайти. На все про все я потратил не больше 10 минут. Вытерся полотенцем из шкафа, бросил его в корзину с грязным бельем и, испытывая легкость и свежесть, отправился обратно на кухню. Жору застал с колбасой у открытого холодильника. «Кого там эти блинчики? Наешься ими разве?» Не дожидаясь моих комментариев, объяснил он свои действия. Достал в придачу к колбасе масленку с маслом и, разминувшись со мной, сел за стол готовить себе бутерброды. Я, усевшись, оценил результат его одиночества на кухне. На блюде сиротливо лежало 3 или 4 блинчика. Все, что осталось от весомой стопки. В стороне от них стоял пустой контейнер из-под чизкейков. Да, упустил я момент. Надо было предупредить заранее. «Один Маринин был», — просветил я друга. «А?» — оторвался он от нарезания хлеба. «Чизкейк, говорю, один для Марины брал. Проглот ты, несчастный!» Жора посмотрел на пустой контейнер и возмутился. «А чего не предупредил? Сказал же, что мне взял. Я еще подумал, чего одинаковые-то?» Я, вздохнув, молча покачал головой, а Жора с надеждой поинтересовался. «А ты ей говорил, что для нее чизкейк взял?» «Говорил, Жора. Разочаровал я его». «Тьфу ты, ну ты. Ладно, сейчас покушаю и сгоняю в кафе. Все равно она еще тренируется, да потом еще в душ пока сходит». «Ага», — не удержался я от подкола. «А в кафе пока все чизкейки слопают». Жора неприязненно на меня посмотрел и, отложив нож, потянулся в карман за смартфоном. Достал, нерешительно замер и, пробормотав: «Там и закажу чего-нибудь», стал собирать все со стола. Похоже, друг стараниями дяди Славы выздоровел, подумал я с улыбкой, наблюдая, как он торопливо наводит порядок, убирая все по своим местам. Я вылил так и нетронутый чай, ополоснул кружку и пошел дожидаться его на улицу. Дойдя до навеса, под которым стоял автомобиль, вспомнил про Танюху. Странно, не звонит. Неужели Никита еще не добрался? Обеспокоившись, решил ему набрать. «Че, обманул?» Вместо «Алло» услышал я в телефоне. «В смысле?» — не понял я его. «Говорил, полбутылки, а тут от силы треть только». «Фух, нормально. Значит, у меня уже. Шерстит запасы. Давно приехал?» «Не, девчонки вон каблуками еще возле двери стучат». «Понятно. А ты, значит, сразу к бутылке?» «Да ну тебя, я же пиво взял. Так, просто смотрю, чего у тебя есть похавать». «Ага, понял. Ну, если сильно проголодаешься, то в нижнем шкафу возле двери еще непочатая стоит». Подошедший Жора нажал кнопку, снимая автомобиль с сигнализации. Я, продолжая подначивать Никиту, сел на пассажирское сиденье. Тот, не оставаясь в долгу, прошелся по моей забывчивости, связав ее с холостяцкой жизнью. Посмеявшись друг над другом, закончили разговор, договорившись о том, что он, как будет уходить, то наберет меня. «С кем ты там?» поинтересовался Жора, когда я убрал телефон от уха. «Да с Никитой. Забыл Танюхе ключи от квартиры оставить. Вот его и попросил посидеть охранником, пока она с подружками гуляет». «Ну ты даешь», — покачал головой друг. «Как до Никитоса-то дозвонился?» «Как-как? Седьмого раза. Да и то он взял из-за того, что мы ночью с ним болтали и порешали встретиться, как я вернусь в город. Он и подумал, что я уже приехал». «Повезло», — оценил Жора происходящее. До кафе ехать было 3 минуты. Оно находилось в самом начале базы, то есть на противоположном конце. Пешком недалеко, но из-за сильного солнца мы, не сговариваясь по отработанной схеме, передвигались на автомобиле. Войдя в зал, я невольно напрягся, ожидая увидеть Анну. Огляделся. Большая часть столов занята. Теперь уже в основном молодежью. Анны не видно. Жора прошел сразу к барной стойке, а я присел за свободный столик. Кафе, кафе. Совсем дома не питаюсь. Вот она, особенность одиночества. В родные стены только спать, или когда вообще нечем заняться. Ну или когда есть с кем. Кстати, в период нахождения у меня племянницы домой я возвращаюсь с удовольствием. Да и уезжать не всегда хочется. Как будто появляется ощущение семьи. Есть о ком заботиться, с кем болтать, делиться событиями. Эх, может, собаку завести? Будет со мной везде кататься. Задумавшись над этой идеей, стал мысленно перебирать известные мне породы. Подошедший с контейнером в руке Жора прервал меня на ризеншнауцере. «Я по-быстрому увезу, а ты посиди здесь. Сейчас заказ должны принести». «Мотай», — согласно кивнул я ему, и, навеянный размышлениями о семье, переключился с собак на разглядывание сидящих вокруг людей. «Вот интересно, случись прямо сейчас апокалипсис, и останься на земле только те, кто находится в этом кафе, с кем бы я захотел объединиться? В пару? Понятно, те, кто сидят вместе с парнями, отметаются, те, кому за 40, тоже. Да, оставшиеся свидетельствовали о том, что... жизнь моя после апокалипсиса будет не только тяжелой, но и безрадостной. Но учитывая, что выбор делать придется, остановился взглядом на компании из 3 девушек. Все 3 — серые мышки с незапоминающимися лицами. 2 в очках, но все без исключения демонстрирующие приятные, упругие на вид вторичные половые признаки. Собственно, выглядели они спортивными. Наверняка приехали для какого-нибудь пешего маршрута. Здесь их полно, на любой вкус. Та, что без очков, сидевшая ко мне боком, заметила мой интерес и что-то сказала своим спутницам. Те, выслушав, одновременно повернулись в мою сторону. Я хоть и растерялся, но мужественно выдержал взгляды 3 пар глаз. Даже рискнул подмигнуть. Одной левой глазом, второй правым, третий просто кивнул. За что в ответ также удостоился непринужденных кривляний. «Ладно», — улыбаясь, подытожил я. «По крайней мере, поржать и сходить за дровами будет с кем». Жора успел вернуться даже до того, как принесли кофе. Это произошло буквально через минуту после того, как он уселся. Передо мной также выставили бокал, украшенный сверху пенкой с узором. «Ну, чего там дядя тебе рассказал? Давай уже, излагай». Он помахал ладонью, бросающим на нас частые взгляды спортсменкам, и, сделав осторожный глоток, внимательно уставился на меня. Мне, честно говоря, самому хотелось уже поскорее с ним всем поделиться, поэтому я, не мешкая, приступил к пересказу дяди Славиной истории. Жора слушал эмоционально. То качал головой, то округлял глаза, то выдавал комментарии «Да ну нахрен!». К примеру, когда узнал, что спасенный мужик — это Степаныч, часто задавал уточняющие вопросы. То есть мне приходилось постоянно прерываться, в том числе, когда приносили заказанные им блюда и когда покушавшие спортсменки решили с нами познакомиться. Я в этот момент как раз дошел до мести выродков, так что знакомство это было совсем не кстати. Эмоции были неподходящие. Да и, как я уже ранее для себя отметил, девчонки тоже. Но Жора, несмотря на все это, сделал стойку. Сначала растерянно похлопал глазами, потом бросил короткий взгляд на меня, оценил мой вялый энтузиазм и включился. «Игорь», галантно вставая и заложив руку за спину, важно представился он. Та, что без церемоний предложила познакомиться, приняла тон и, склонив голову, не менее важно, ответила. «Елизавета, а это Анастасия и Екатерина». Взмахом руки она указала на своих спутниц. «Ну, делать нечего. Пришлось и мне проявить воспитание. Я встал и представился. Глеб». И невольно разулыбался, когда они искренне озарились улыбками. «Вообще-то мы так не знакомимся», — начала объяснять их поведение Елизавета. «Но у нас форс-мажор. А тут вы, Глеб, стали нам глазки строить, вот мы и решили, вдруг это шанс». «Ничего я не строил», — возмутился я на это наглое заявление. Они все трое снисходительно улыбнулись, а Жора, уловив суть, поинтересовался. «И что, девчонки, за шанс?» «Попутчики нам нужны», — без обиняков выдала Екатерина. «Наша группа распалась. Проводник, и он же организатор, ногу сломал. Вот мы и не у дел остались. Деньги всем вернули, но ведь это не главное». «Понятно. Не очень вежливо перебил я ее. Но это, девчонки, не к нам. Мы здесь ненадолго. Завтра уже обратно». Девушки разом сникли, а Жора одарил меня крайне неодобрительным взглядом. «Подожди, Глеб, присядете?» Это уже к девушкам. Те неуверенно переглянулись. «Да ладно, ребята, нет так нет», — за всех ответила Екатерина. «Куда хоть маршрут был?» — не унимался друг. «На Седую гору». «Пф, на Черное озеро, что ли, хотели попасть?» «Да», — слегка оживились девушки. «Так это всего день пути». Он торжествующе, как будто только что решил сложное уравнение, посмотрел сначала на них, потом на меня. Я, опешив, сразу даже не нашелся, что на это ответить. Девушки же наперебой защебетали. «Правда? А у нас по плану 3 дня в одну сторону заложено было. А вы что, знаете дорогу? Так вы можете нас проводить? Вы скажите, если вам нужно заплатить. Мы готовы». Ну и все в том же духе. Жора, гад такой, стоял и цвел. Все понятно. Зная его, можно прогнозировать дальнейшее развитие событий. Домой мне ехать одному. Так по итогу и вышло. А до того, как я настоял, что поеду на Хонде, он договорился с девчонками о месте сбора. Внес ясность, что день пути — это от дядиной заимки. «Там нужно будет переночевать и с утра пешком в путь. Но до нее двинут на квадриках. Справитесь?» Задал им вопрос и, получив удовлетворительный ответ, обменялся телефонными номерами. Девушки, довольные, убежали собираться, а я присевшему другу высказал все, что думаю о его спонтанности. «Да ладно ты, такой случай упускать!» У Жоры с лица не сходила довольная улыбка. Я понимал, что переубедить его уже маловероятно, но удержаться от нотации не мог. «Считай, 4 дня займет, это если сегодняшний не брать в расчет. Я на попутках не поеду, Хонду возьму, потом сам как хочешь добираться будешь. А про Риту что, передумал закрывать? Решил сначала закрыть свои сексуальные потребности?» Жора поморщился. «Глеб, да чего ты начал-то?» «До того. Забыл, что Рита говорила. Про горы. Кто знает, когда они их туда повезут. Хотя, может, там и встретитесь». «Тьфу ты, ну ты!» — в сердцах ругнулся друг. «Она же сказала, что за неделю их предупредят». «Ага. А может, уже и предупредили. Ты ведь этого не знаешь?» Жора помрачнел. Мы замолчали. Немного погодя, он с сомнением в голосе спросил. «Чего, думаешь... В город ехать надо». «Жора, да если бы я знал. От отсутствия ясности и психую. Для начала, думаю, надо придумать, как быть в курсе ее планов. Но я тебе еще не успел рассказать, из-за чего дядя Слава с Элдишем вынуждены были подписать договор». «Давай рассказывай», — кивнул Жора. «Потом про Ритку подумаем». Ну, я и рассказал. У Жоры к концу истории вид стал угрюмо задумчивый. «Я ведь слышал про те убийства», — заговорил он после того, как я закончил. «Малой когда был. У Элдиша с дядей постоянно останавливались, когда дядя нижнюю базу строить начинал. Подружился с местными пацанами, а они, как узнали, что я у Элдиша живу, так и стали пугать страшными историями про него и его родственников. Я, честно говоря, не хотел в них верить, поэтому даже и не думал про то, чтобы спросить у дяди, что в действительности произошло с ними. А оно, видишь, как все оказалось. Даже жутко как-то от того, что детские страшилки обретают реальность». Тут я уже сдержал себя от напоминания про не менее жуткую реальность в лесу. Вместо этого перешел к теме, связанной с нашими планами. «Чего делать будем?» «Чего-чего? Маме сейчас дам задание, и все. Она же тот еще штирлиц». «Хм, что есть, то есть. Тетя Люда в проницательности и внимании ничем не уступала своему брату, хотя и не имела никакой профессиональной подготовки. Так что, действительно, вариант нормальный. Она, если к тому же Жора скажет нужные слова, изо всех сил постарается быть в курсе планов и передвижений своей дочери». Жора, достав смартфон, посмотрел на меня и озвучил план. «Скажу, что спуталась с непонятными личностями. Те могут ее втянуть в рискованную историю. Пусть приглядит. Ну и чтобы ей ничего не говорила. А то зашифруется и ничего не успеем предпринять. Норм?» «Тетя Люда может спросить, что за непонятность с личностями. Что ответишь?» Жора на это мое предположение задумался. «Может», — согласился он, скривив губы. «И чего сказать?» «Да скажи то, о чем мы сначала думали. Ну, что, похоже, сектанты они». «Точно». Одобрительно тряхнул поднятым вверх указательным пальцем друг и принялся набирать своей маме. «Только слово «спуталось» не употребляй», — поспешил сделать я последнее наставление. «Смысл какой-то у него мерзковатый». Жора, выразительно закатив глаза, покачал головой, но в начавшемся за этим разговоре с тетей Людой последовал моему совету. Она ожидаемо с готовностью отреагировала на просьбу Жоры и также ожидаемо начала у него выпытывать подробности, да еще и поделилась своими подозрениями, которые возникли у нее за последнее время. В конце разговора Жора сказал ей, что может быть недоступен, так что, если что, пусть звонит мне. «Говорит, сразу ей не понравилось, что Ритка ходит на какие-то группы». Жора положил смартфон на стол. «Вроде как не в себе после них. В общем, присмотрит, сказала». «Ага. Помнишь, что я на Хонде поеду?» «Да помню, помню. Поехали. Вещи выгружу и оружие в сейф уберу». Он встал и первым направился к выходу из кафе. А я, последовав за ним, погрузился в размышления. «Брать или не брать с собой в город Байкал?»